Глава первая, в которой я отчаянно пытаюсь выжить, но засбоившая система не дает мне ни единого шанса. Чернота взрывается очередным флэшбэком. Я оказываюсь в своем теле, но не могу полностью его контролировать, вынужденный действовать строго в матрице, навязанного воспоминанием сюжета. Не разбирая дороги, мы с Белкой несемся по лесопарку, как угорелые. Ветки деревьев хлещут по лицам, прутья кустов путаются в ногах. Мы спотыкаемся, хватаемся за стволы, чтобы устоять на ногах, и бежим дальше. Царапины на лицах, ушибы на ногах, избитые в кровь о кору пальцы – это сущий пустяк по сравнению с зубами и когтями, висящей на хвосте стаи. Голодное урчание самых шустрых тварей раздается уже совсем близко. Окончательно выдохшаяся белка, споткнувшись о куст, начинает шататься из стороны в сторону и обреченно на меня заваливается. Приходится подхватить обессилевшую подругу на руки. Стараюсь сохранять прежний темп, но с ношей на руках сделать это чрезвычайно тяжело. Еще минуту, наверное, продержусь. От силы две. Дальше нас точно настигнут. Впереди среди деревьев вроде появляются просветы. Я ускоряюсь, выжимая из горящих огнем ног остатки сил. Но вместо ожидаемого берега выскакиваю на очередную лесную поляну, где нас поджидает знакомый элитник. Дальше все происходит неотвратимо быстро. Я не успеваю даже замедлить бег, а бегемотоподобная тварь с легкостью кенгуру многометровым прыжком прыгает мне навстречу и одним движением передней лапы, как на вилы, насаживает оба наших тела на длиннющие мечи когти. Мою грудь и живот пронзает невыносимая боль. На руках хрипит и бьется в смертельной агонии умирающая спутница. Одновременно со смертельным ранением перед глазами загорается и тревожно мигает короткая строчка уведомления. Внимание! Сбой системы. Блокировка возрождения. Производится перезагрузка. Я теряю сознание за мгновение до того, как элитник закидывает наши кровоточащие тела в гигантскую пасть. И снова погружаюсь в беспросветную черноту. А через какое-то время чернота взрывается очередным флэшбэком. Отвернувшись от набегающих лотерейщиков, я хватаю Мараджеллу в охапку и бросаюсь вдогонку за прошмыгнувшими мимо тварями. И через секунду едва не врезаюсь в стену, задетый шипом плечевой брони обгоняющего топтуна. «Мне жаль, Мараджелла!» «Но, похоже, это конец!» Пыхчу, отчаянно работая ногами. «Почему?» «Перезагрузка кластера! Конечный кисляк! Обнуление!» Подтверждая мое бессвязное объяснение, белесый туман выстреливает из межплиточных щелей пола и начинает стремительно заполнять окружающее пространство. А до выхода в спасительную лабораторию еще остается не меньше полутора десятков метров. Увы, я никак не успеваю их преодолеть. В метре передо мной через мгновение ожидаемо загорается желтый огненный овал портала. Ускорение придает тычок спину от набежавшего сзади Рубера. И с дамой на руках я буквально влетаю в огненное кольцо портала. Но вместо удара головой стеклянную стену, вдруг оказываюсь пленником злосчастного стекла. Тело бессильно бьется на полу в коридоре, голова же растерянно озирается по сторонам внутри помещения, а шея, как в колодке, намертво зафиксирована в стеклянной стене. «Я сейчас помогу», — доносится сзади голос Мараджеллы. «Не успеваю ответить». Над головой потрясающий мощный удар тяжелого ботинка. Раздается хрустальный звон трескающегося и рассыпающегося стекла. Перед глазами загорается и тревожно мигает до боли знакомая короткая строчка уведомления. Внимание! Сбой системы. Блокировка возрождения. Производится перезагрузка. Не успеваю дочитать ее до конца, как рухнувший сверху на шею пласт стекла гильотиной мгновенно отрубает мне голову. Я снова погружаюсь в беспросветную черноту. А через какое-то время чернота взрывается очередным флэшбэком. Спина горит огнем. Правая рука болтается сбоку безжизненной плетью. В пистолете осталось всего 3-4 патрона, а бежать еще ой как далеко. Но азартное урчание за спиной стимулирует лучше пастушьего кнута. И не решаясь оглянуться, я бегу. Изо всех оставшихся сил. Ноги с каждым шагом наливаются свинцовой тяжестью. Шаги делаются короче. Я замедляюсь, а топот преследователей сзади неумолимо нарастает. В правую руку возвращается чувствительность. Я снова могу ее согнуть и неловко подхватываю под попу дрожащее от ужаса тельце девочки. Освободившаяся левая поворачивает пистолет к заходящему сбоку бегуну и от души почует пускающую голодные слюни тварь горячим свинцом. «Седьмой!» — объявляет ведущая подсчет убитых тварей шпора и информирует. «До поворота 100 метров!» Тут же в спину впиваются когти невидимого преследователя, и, завопив от боли и бессильной ярости, я понимаю, что дальше тянуть нельзя. «Круши!» — хриплю из последних сил. И облегченно выдыхаю, чувствуя мгновенно разливающуюся по телу ураганную мощь. Воздействие дара превращает меня в чемпиона. В спину будто бьет ураганный ветер. Из ног исчезает тяжесть и усталость. Я легко отрываюсь от толпы преследователей и, выпущенный из тугого лука стрелой, лечу дальше, увеличивая дистанцию. Волна, встряхнувшей меня бодрости, передается и Гале. Девочка перестает плакать и устало кладет голову мне на плечо. Толпа сзади разочарованно ревет в бессильной ярости. Но дотянуть 100-метровку до конца и гигантским прыжком окончательно избавиться от погони мешает чертов кровавый прыгун, появившийся в этот раз на несколько минут раньше положенного срока. Тень элитника, на миг заслоняя луну, проносится у нас над головами. Кровавый прыгун приземляется на краю провала, мгновенно разворачивается и, как гребаный тиранозавр, атакует сверху разъявленной пастью. Я едва успеваю заметить вспышку перед глазами знакомой строки уведомления. Внимание! Сбой системы. Блокировка возрождения. Производится перезагрузка. Страшные челюсти смыкаются на наших телах, мгновенно умерщвляя и меня, и Галю. Я снова погружаюсь в беспросветную черноту. Молю Стикс прекратить сводящий с ума чудовищный калейдоскоп искаженных воспоминаний. Но через какое-то время чернота взрывается очередным флэшбэком. Под действием дара «Чужая лапа» я в личине зараженного стою, окруженный толпой низкоуровневых слепунов. С потолка рывками спускаются 2 высокоуровневых, и самый мощный из них, зависнув буквально в полуметре от моего лица, спрашивает. «Ты кто? Зачем здесь?» Уровнем тварь по прозвищу Вскрыватель соответствует матерому топтуну, и шутить шутки с таким серьезным противником чрезвычайно вредно для здоровья. Поэтому предельно серьезным голосом я выдаю уже не раз блеском спасавший меня ответ. «Я Жрун, ближний кровавого прыгуна. Знаешь кровавого прыгуна?» «Не знаю такого», — озадаченно шипит слепун. «Это наши просторы. «Ты здесь лишний, Жрун. Уходи!» «Конечно, уйду, но у меня к тебе, вскрыватель, имеется выгодное предложение». «Откуда ты знаешь мое имя?» Кровавый прыгун сказал. «Ты его не знаешь, но он тебя знает. И если со мной по твоей вине что-то случится, сам понимаешь, найдется кому за меня отомстить». «Угрожаешь?» «Просто информирую, во избежание недоразумений. Так как насчет предложения?» «Говори». «Я сопровождаю корм кровавого прыгуна. Дело срочное. Из-за срочности вынужден был без спросу заскочить в ваши просторы. Выдели мне охрану из своей мелочи, и за это я поделюсь с тобой частью корма». «А почему сейчас ты, Жрун, без надежной охраны?» «Была охрана. Мы угодили в засаду врагов, попытавшихся отбить корм. Уцелел я один. Вскрыватель, ты принимаешь мое предложение?» «Ну ты наглец!» Слышу насмешливые нотки в шипении твари. «Твой корм уже мой. Зачем соглашаться на часть, когда можно забрать все?» «Я не отдам. Тебе придется меня убить». Но вместо ожидаемого вызова на поединок, слепун вдруг подло плюет мне в лицо ядовитой нитью. Из-за короткой дистанции промахнуться невозможно. Тварь попадает точно в мой единственный глаз. От страшной боли в глазнице я теряю контроль, падаю на пол и корчусь в мучительной агонии. Из-за наступившей слепоты в этот раз я не вижу короткого уведомления и погружаюсь в беспросветную черноту, без мигающей перед глазами строки. А через какое-то время чернота взрывается очередным флэшбэком. Я в лифте. Отбиваюсь от ковыряющего снаружи потолок кабины лотерейщика, чиркую тварь по ладони, и на ней появляется широкий надрез. Раненая тварь начинает остервенело выдирать руку из узкой дыры и дергает ее так, что о края начинает до крови сминаться крепчайшая чешуя. Пока тварь выдирает руку, я успеваю еще трижды рубануть по мягкой ладони. Последний раз, самый удачный. Получается чекрыжить толстый, как сосиска, мизинец лотерейщика. Брызнувший после ампутации фонтан крови окатывает меня с головы до ног. Выдернув таки покалеченную руку, наученная горьким опытом тварь не спешит совать в узкую пробоину здоровую пятерню. Злобно урча, она начинает расширять пролом в крыше. Увы, помешать ей изнутри кабины я никак не могу. Приходится, сцепив зубы, ждать, когда урчащий хозяин положения созреет для повторной атаки. Мучительное ожидание затягивается минут на 10, показавшееся мне целой вечностью. Тварь основательно расширяет дыру в крыше. Теперь в нее совершенно свободно проходит вся рука целиком, и даже остается место, чтобы, прижав к плечу голову, подглядывать одним глазом и направлять атаку когтистой пятерни. Длиннющая рука лотерейщика легко дотягивается до середины кабины. Чтобы не угодить под жесткий замес когтей, рвущих сталь как картон, мне приходится в буквальном смысле сложиться на полу гармошкой и кое-как отмахиваться из неудобного положения шпорой, пытаясь рассечь уязвимую ладонь. Но вместо рвущегося троса и падения лифта, огромные когти другой твари сбоку насквозь прошивают дверь. Урчание беснующегося наверху лотерейщика привлекло внимание к лифту еще одного страшилища. Двустворчатая преграда осыпается грудой измочаленной щепы уже после третьего удара. Из проделанной в двери дыры внутрь кабины опускается лапище вдвое больше пятерни лотерейщика. Меня, как совком экскаватора, черпает неодолимая сила и тащит наружу. Трещат ломающиеся ребра. Перед глазами вспыхивает и начинает мигать знакомая строка уведомления. Внимание! Сбой системы. Блокировка возрождения. Производится перезагрузка. Огромные челюсти смыкаются на моей шее. Я снова погружаюсь в беспросветную черноту. Но через какое-то время чернота взрывается очередным флэшбэком.